Она брела и брела. Дороги все не было, а корзина становилась все тяжелее. Заблудилась. Грибы увели, заманили. Там, видишь, тут усмотрела, три раза повернулась и направление потеряла. Обычное дело. Повода для паники нет. В дальнем блудят, то есть заблуждаются, словом теряются даже аборигены. Лес меняется из года в год. Падают деревья, некоторые с корнем выворачивает, зарастают тропинки и дороги, и вот ты уже ничего не узнаешь. Мы сейчас не будем паниковать. Мы просто определим необходимую последовательность действий в данной конкретной ситуации. Так Степан говорит. Трезвая логичная последовательность действий в заданной ситуации. Чтоб ему. Нежится у моря, а она в дремучем лесу потерялась. Итак, последовательность. Успокоиться, сесть, отдохнуть, без истерик. Женская истерика в отсутствии зрителей — это паранойя. Разве что тихо поскулить. Не вспоминать, что слышала по радио, как пара пенсионеров, опытных грибников, вошла в лес в Тверской области, а вышла через 3 дня в Московской. И про ребенка, которого искали 400 человек добровольцев и спасателей. Что мы за народ такой? Тянет нас в лес, грибы зовут, точно без них не проживем, не прокормимся. Дуня села на поваленное дерево. Лес по-прежнему был сказочным, но уже не добрым, а насмешливо равнодушным. Видел он таких охотников за его дарами. Надо корзину облегчить, эту тяжесть она не дотащит. Дуня принялась срезать ножки у грибов, оставляя только шляпки. На дне корзины лежал приветственный красноголовик. «Живи», — сказала Дуня, заваливая его трудами своего отбора. «Почему я не взяла сотовый телефон? И куда бы я позвонила?» «В МЧС». «Спасите, я заблудилась». «А где вы?» «Если бы я знала, то вам не звонила». По руке бежал муравей, за ним другой. Дуня смахнула их и увидела, что по ее ногам движется целая армия насекомых. Она вскочила и заорала. «Гадство!» Дерево, на котором она сидела, упало на край большого незамеченного муравейника. И теперь воинственные насекомые атаковали врага. Дуне казалось, что они везде. Ползут по ее спине, ногам и рукам, копошатся на голове, кусают подмышки, уже в трусы пробрались. Вереща, поскуливая и дергаясь, как под током, Дуня лихорадочно раздевалась. «Ой, мамочки, мамочки!» Сбрасывала она сапоги, ветровку, стягивала носки, брюки, запуталась в футболке, лифчик никак не расстегивался, пальцы дрожали. У груды своей одежды Дуня стояла голая, вертелась на месте, осматривала себя быстрыми скользящими движениями, хлопала по телу. Она не могла понять, есть ли на ней насекомые. Хотелось бежать прочь, немедленно и быстро. Усилием воли, подавляя ужас, клацая зубами не от холода, а от страха, проблеяла. «Куда ты побежишь, голая и заблудившаяся? И вообще, муравьи очень умные. Ты ведь читала Бернара Вербера? У них цивилизация, чтоб им сгореть». «Нет, миленькие, хорошие, добрые муравьи, уползайте, пожалуйста! Опасности для вас нет, и я невкусная». Она сгребла свою одежду и отошла на несколько метров. Надо все проверить и вытрясти. А какой-нибудь маленький поганенький ударник муравьиного труда заполз в складку и будет гулять по ее телу и кусаться. «Спокойно. Кажется, у них запаса яда только на один укус». Дуня почти закончила вытряхивание и обследование одежды, когда услышала посторонний звук, вроде треска сломавшейся ветки. Она оглянулась. Между деревьев стоял мужик и пялился на нее. Дуня не испугалась, что он сейчас на нее набросится и совершит подлое насилие. Только разозлилась. На 1000 световых лет вокруг ни души, а стоит раздеться до нога. «Пожалуйста», — выползают из кустов. «Чего таращишься?» — гаркнула Дуня. «Не видел голой бабы?» «Нет, то есть, да, простите». «Пошел вон отсюда!» «Конечно, извините». Он отходил пятясь, оступился и, кажется, упал. Так ему и надо, вуайерист недобитый. Дуня быстро оделась, подхватила корзину и двинулась вперед, то есть, куда глаза глядели. Солнце заштукатурили облака, никакой ориентировки. «Надо просто идти». Мужик плелся следом, через несколько минут приблизился. «Простите, я заблудился. Не могли бы вы меня сориентировать, как выйти к деревне Недодюрино или Передюрино? Как-то похоже вначале то ли Недо, то ли Пере. Там дом моих друзей, мы приехали с ними. Дернуло меня нелегкое сходить за грибами». «Есть Пересказовая и Недроги. Обе деревни километрах в 15 от нашей». «Так вы местная?» — обрадовался мужчина. «В определенном смысле. Я тоже заблудилась». «Как же вы, черт подери, уже 3 часа круги нарезаю. Послушайте, у вас есть телефон, смартфон?» «Позвонить в МЧС и сказать «спасите меня неизвестно откуда»?» «Определить точку геолокации». «Голова садовая», — обругала себя Дуня. «Он правильно говорит. Я ведь подержала в руках телефон и отложила. Не хотела со Степаном, он каждое утро звонит, разговаривать». «Нет у меня телефона», — сказала она. «Да и связи тут в Дальнем, наверное, нет». «В Дальнем?» «Лес так называется». «Ага, понятно, хоть не Дальний Восток. Вы тоже телефон не взяли?» «Разрядился. Только успел сказать: Игорь, я заплутал, сейчас пришлю точку, где меня искать». И телефон сдох издевательски пропеликов. «Послушайте, а куда мы идем? Вы так уверенно движетесь?» «На выход идем. Надо стараться держать прямой вектор, хотя это сложно. Будет заносить вправо. Вы не левша?» «Нет». «Жаль. Когда один правый уклонист, а второй левый, вектор держать легче. Рано или поздно выйдем на дорогу между лесами. Здесь кругом дороги. Дальше просто. Дорога приведет к населенному пункту». «Похоже, вы опытная заблуждательница, заблудительница. Я уж про другие ваши привычки умолчу». Дуня остановилась и гневно на него посмотрела. «Сами выходите, неопытный. Меня папа так учил — держать вектор, искать дорогу. Что касается моих привычек...» «Не злитесь, пожалуйста». Он крепился, подавлял смех, а потом расхохотался в голос. «Вы только представьте, 3 часа плутаю по Берендееву царству, проклял все на свете. Вдруг слышу какой-то скулеж, мчусь со страхом. А если напрасно мчусь, там волчица с волчатами или лось с лосятами. И вместо этого... «Нимфа. Пардон, Нагая. Я с чем угодно думал столкнуться, но увидеть...» Он смеялся громко и щедро, запрокинув голову и хватаясь за живот. Дуня невольно подхватила, расхохоталась. «На муравейник нечаянно села. Они по мне ползали, казалось. Нет, ну что за жизнь? Кричи «ау!» — не докричишься. А стоит раздеться, и тут как тут зритель в кустах, даже не рояль». «Даже не левша. Как вас зовут?» — спросил он, вытирая слезы. «Евдокия Олеговна». Дернул бровью, удивившись официальности ее представления. «Конечно, нынче дамы постбальзаковского возраста предпочитают именоваться без отчеств». «Очень приятно. Виктор Сергеевич». На вид ему было лет за 40, значит, 50 с хвостиком. Сейчас поджарые и фитнесом или бесплатными спортивными упражнениями подкачанные мужчины консервируются на отметке под 40. С женщинами то же самое. Моложавых бабушек все легко принимают за мам. Наверное, скоро к этому привыкнут, возрастная градация внешнего вида изменится. И когда ныне 30-летняя Дуня родит ребенка, когда-нибудь ведь родит, ей, гуляющие с малышом, станут говорить: «Какой симпатичный у вас внучок». Лицо у Виктора Сергеевича было простецкое, а взгляд внимательный, одновременно насмешливый и доброжелательный. Безошибочный признак человека умного, опытного и неплохо образованного. Если бы Дунин сосед дядя Саша окончил университет, защитил диссертацию или долго проработал на ответственной руководящей должности, у него было бы такое же лицо. За неимением подобной биографии дядя Саша прожил с простецким лицом, слегка тронутым наивным хитрованством. Виктор Сергеевич был одет в новенькую фирменную ветровку, под ней футболка из тех, что стоит, как вечернее платье. Джинсы тоже были с иголочки. Только сапоги старые, видавшие виды, очевидно, позаимствовал у хозяев. В сравнении с Виктором Сергеевичем Дуня была оборванкой. На ней была старенькая одежда для леса и работы на участке. Двигаться быстро и строго по вектору не получалось. Приходилось обходить завалы, упавшие деревья, бурелом. Виктор Сергеевич забрал у Дуни корзинку. В ответ на ее вялые протесты скривился. «Идет, из одной руки в другую корзину перекладывает, и я буду на это спокойно смотреть. Прекрасная нимфа Евдокия Олеговна, учительница младших классов, считает меня старым и немощным. Сяду тут и заплачу». «Я вовсе не учительница», — сказала Дуня, отдавая корзину. «Заплачу», — это он пошутил. «Такие мужчины плачут, только выпив литр водки и потеряв кого-то очень любимого и дорогого». На поминках дочери, погибшей в автомобильной катастрофе, дядя Саша рыдал страшно. Не в смысле бурно и долго, а с жуткими рыками, стонами, ревом. «Тем более», — похвалил Виктор Сергеевич. Дуня не поняла, за что. Что она не учительница? Что «тем более»? «Да ничего, к слову, двинули. Ориентир — тот просвет». Задерживали грибы. Невозможно было пройти мимо роскошных подосиновиков, скромно благородных белых. Виктор Сергеевич брал и подберезовики. Дуня твердо постановила: «Срезаем только те, на которые наткнулись, по сторонам не рыскать, с вектора не сходить, иначе грибы уведут». Несколько раз за просветами грезилась дорога, но это были обманные участки плотного, не продраться, молодняка. Поэтому, когда вышли на укатанную проселочную дорогу, ликование было как от неожиданного и очень ожидаемого подарка. Точно дали тебе кулек конфет и заранее предупредили: тут много обманок. Разворачиваешь фантик — пустышка, другой разворачиваешь — пустышка, и вот пятый или десятый — ура, конфетка! «Ура!» — зычно крикнул Виктор Сергеевич. «Вышли! Надеюсь, не за Уралом. Куда теперь? Направо-налево?» «Не знаю», — пожала плечами Дуня, — «хоть монетку бросать». «Сыграем в камень-ножницы-бумага? Мой 7-летний внук и 5-летняя дочка по каждому поводу играют». «О!» — только могла сказать Дуня, не сумев вычислить, какая разница в возрасте у его детей. «У меня 3 жены», — пояснил Виктор Сергеевич. «В гареме?» — вырвалось у Дуни. «Неудачно выразился», — рассмеялся Виктор Сергеевич. «2 бывшие, 1 настоящая. Все замечательные, изумительные женщины». «А разводы?» — спросила Дуня и осеклась. Она столько думала о разводе с мужем, что слово невольно выскакивало из подсознания. «Простите, не мое дело». «И все-таки?» «И все-таки вы мирно и дружелюбно расходились». «Дуня, то есть Евдокия Олеговна, если вам кто-то скажет, что развод — это ерунда, как зуб под анестезией выдернуть, не верьте. Развод — это операция на сердце без наркоза. Другое дело, что потом зарастает, если, получается, не взлелеете с бывшего супруга врага, потом то сначала худо-бедно, потом не очень худо и не очень бедно удается сосуществовать. Актуальная проблема». Ответа не требовалось, по Дуниному лицу было понятно. Она выставила кулачки. «Играем?» «Камень, ножницы, бумага, УЕФА», — проговорили они хором, потрясывая кулаками. Победила Дуня. Она выбросила ножницы. У Виктора Сергеевича была бумага. «Куда идем?» — спросил он. «Ой, я не загадала». «Что ж вы, голубушка», — попенял он. И тут же признался. «Я тоже забыл, что загадал. Между прочим, самые трудные для запоминания 2 объекта. Черный или белый, вторник или пятница, и совсем пропасть, право или лево. Как только появляется третий компонент, становится проще. Черный, белый и голубой, вторник, четверг и пятница. Но право и лево не имеют третьего варианта, поэтому только зубрить, мысленно повторять. У вас будет право, а у меня лево. Поехали». Теперь выиграл Виктор Сергеевич, выбросил камень, а Дуня снова ножницы. «Какая вы постоянная», — сказал он. «Итак, идем направо». «Вы ж загадали лево». «Ничего подобного, право». «Дразнитесь, что вы со мной как с ребенком?» Он забавлялся с ней как с маленькой девчонкой, а смотрел как на женщину, которая очень нравится. Еще бы, имел возможность рассмотреть во всех деталях. «Точно. Я загадал мнемоническим способом. Мужчины всегда ходят налево, а женщины всегда правы. Но дело в том, что стоим мы друг против друга, и мое право — это ваше лево». «Неразрешимое противоречие», — насмешливо проговорила Дуня. «Я вижу только один выход — вернуться обратно в лес и начать все сначала. Ладно, не пугайтесь, двинули на мое правое и ваше налево». Когда Дуня шла в лес, это была персональная планета с чудесным земным климатом и растительностью. Теперь приятная прогулка среди красивой природы с интересным собеседником. Тени исчезли, но зеленый цвет листьев, травы, полевых цветов во множестве оттенков стал объемнее, как в 3D-изображении. Солнце так и не показалось. Облака, перемешавшись и превратившись в бледно-серый дым, решили спуститься на землю. Их удерживала борьба сил. Тех, которые желали пролиться дождем, и тех, которые не хотели отдавать воду. Соперники были равны по силе, а победа ускользала и от одного, и от другого. Казалось, вот-вот пойдет дождь, а через несколько минут, что наступит ясность. Дуня не устала, она была тренированной, бегала по утрам. Однажды, когда поставила себе задание на скорость и потом, скрючившись, уперев руки в коленки, восстанавливала дыхание, подошла старушка, спросила: «От кого ты бежишь, деточка?» Виктору Сергеевичу с двумя корзинами приходилось тяжелее, поэтому Дуня периодически требовала отдать ей ношу. В первый раз он воспротивился. «Даже не мечтайте, нимфа-феминистка». «Тогда я тут сяду и буду плакать, не шутя, как вы давеча, а в полный голос от всего сердца. Давно не было повода, а хотелось отчаянно. Спасибо, что предоставили возможность». «Не переношу женских слез. У меня от них изжога и метеоризм. Берите вы свою корзинку на 10 минут». «Обе могу взять». «Ни под каким видом». «Ладно вам, я уже поняла, что вы мужественный и сильный, можете расслабиться. Неизвестно, сколько нам пилить по этим дорогам, и вы мне нужны в полной физической готовности. Вдруг придется кабанов, лосей или медведей отгонять. В самом деле, не геройствуйте. 10-15 минут нагрузки мне не в тягость. А вы ручками помашите, потрясите, мышцы спины растяните, руками вверх потягиваясь». «Вы тренер по фитнесу?» Отдал ей корзины Виктор Сергеевич, за недовольной миной скрывая облегчение. «Опять мимо с моей профессией. Просто по утрам бегаю в парке и делаю всякие упражнения». «От хорошей жизни или от плохой бегаете?» — спросил Виктор Сергеевич, не останавливаясь, на ходу разминая спину наклонами в стороны и подтягиваниями. «А что, это в обоих случаях действует?» «Конечно». Он припал к земле и сделал несколько отжиманий. «Как шампанское. Когда праздник и когда хочется праздника вопреки депрессии. В последнем случае рекомендуется смешать с коньяком, чтобы на утро отсутствие головной боли воспринималось как большое счастье. Все, гоните корзины». 10 минут не прошло. Дуня ускорила ход. «Тут время контролирую я». «Что прикажете, ваше превосходительство?» — отдала Дуня корзины. «В табеле о рангах вы точно превосходительство». «Вроде того». «Не хочет говорить, где и кем работает», — подумала Дуня. «Не очень-то мне и любопытно». Ее интересовало другое. «Сколько у вас детей?» «Трое. Внук от старшего сына, он хороший, правильный парень. Средний — Охламон. Поступил за границей в престижный университет, сам без папиной поддержки. Потом-то я, конечно, вспомоществование высылал. После второго курса вожжа под хвост. Бросил учебу, скитается по миру, в данный момент трудится в Греции инструктором по дайвингу. Балбес. Доченька же просто моя принцесса и отрада». Дуня не смогла удержать завистливого вздоха. Виктор Сергеевич внимательно и понимающе на нее посмотрел. «В раке, что настрогать детей, дело нехитрое. Это дело не просто крайне хитрое, а ответственное, может быть, самое ответственное в судьбе человека. И человек этот, женщина, за ней всегда выбор. Кто ни попадя посеет, а ей пожинать». «Как он ловко и легко все про меня вызнал», — подумала Дуня. «Что у меня нет детей, и я о них мечтаю. И даже, возможно, понял, что не хочу ребенка от супруга. Дознаватель в генеральском чине». Надо было срочно менять тему и уводить разговор со скользкой дорожки. «Вот так идти, — сказала Дуня, — благодать. Мы ведь не ходим по земле ради удовольствия. С работы на работу, прогулка в парке, а большей частью в транспорте передвигаемся. У нас нет времени на бесцельное движение. Всякое перемещение обязано иметь причину». Она смутилась своей романтической патетики и посчитала нужным пояснить. «Всегда завидовала бродягам, Идут себе куда хотят, по миру, по планете, сегодня здесь, а завтра там. Воля, свобода и праздник для глаз. Но девочка, девушка, женщина, бродяга — это, как вы понимаете, не вписывается в моральный кодекс достойной представительницы женского пола, данной особо известной древнейшей специализации. «Я вас разочарую». Виктор Сергеевич, в очередной раз отдав Дуне корзины, выполнял растягивания и отжимания. «Романтикой там не пахнет, а смердит совсем другим. Подростком я начитался Джека Лондона и вместо того, чтобы в университет поступать, решил сначала жизнь узнать. 3 года сурового мужского труда, при этом спать по 5 часов в сутки, прочитать все лучшие и мудрые книги мира, освоить философию и основы прочих наук». Виктор Сергеевич рассказал, как 17-летним практически с выпускного школьного вечера удрал из дома. Он работал сборщиком ламинарии на Белом море, валил лес, мыл золото с черными старателями в Красноярской тайге. Какие книги, какие науки. Труд тяжелейший, отшибает любые интеллектуальные потуги. Из приобретенного условно-познавательного умение виртуозно выражаться на фене и матом. По-другому там не общаются. Братство? Да, есть. Но это не то братство, что идет от душевной или духовной потребности. Оно вынужденное. Держаться один за другого, не предавать своих, потому что выжить только в стае можно. Одиночки быстро вянут. «Романтика дальних дорог», — говорил Виктор Сергеевич, «если только не имеются в виду песни под гитару у костра в лесу, куда на машине приехали, хороша в кино и стихах, в искусстве». Он запнулся, как человек, коснувшийся болезненной темы, на которую способен говорить долго и все равно не найдет слов, чтобы до конца эту тему раскрыть. «Искусство?» — заинтересованно подтолкнула его Дуня. «Вы представить себе не можете, какую свирепую ненависть я испытываю к фильмам и романам про хороших мафиози и честных бандитов. Все эти крестные отцы и бригады пусть хоть увешаются Оскарами, наглое вранье и чистый яд для общества. Для пацанов, которые мечтают войти в клан сильных и смелых, для девушек, которые думают, что бандюки — это рыцари без страха и упрека». Виктор Сергеевич несколько раз шумно вздохнул и выдохнул, сдерживаясь. Дуня удивила его горячечность. Наверное, что-то личное, отголоски давних испытаний. «Уголовники», — сказала она примирительно, — «конечно, пена общества». «Нет, не пена. Пенки снимать, все-таки что-то вкусное собирать. А в пене мясного бульона содержится много полезных белков. Уголовный мир — это дно, ил, который протек из отхожих мест. Другая мораль, скажете вы. Какая мораль у обезьяны, если 99% уголовников — это кровожадные шимпанзе с золотыми цепями на груди? Человека убить можно, случайно, в аффекте, защищаясь, мстя. Допускаю. Но убивать, наказывать по-ихнему, полосуя кожу на ленты, вспоров живот и намотав на шею кишки — нравственность. Продажные женщины сами выбрали себе судьбу. Но превращать их в животных, заставлять для потехи с кобелями спариваться — это есть другая нравственность. И все литературно-кинематографические сопли — он, сволочь и душегуб, трогательно маму любит или детишек своих, или парализованную сестру. Чему вы восхищаетесь? Биологической норме. Зверь тоже предков и потомков чует и не тронет без крайней нужды. Последнее принципиально. Я однажды наблюдал, как блатные прописывали новичка. Обкуренные и пьяные до состояния нелюдей, они потребовали, чтобы мальчишка зарезал свою бабушку. Весело, правда? Она же его воспитала. «Вам досталось от уголовников?» — сочувственно спросила Дуня. «Что?» — переспросил Виктор Сергеевич. «Нет», — он рассмеялся и помотал головой. «Вы меня неправильно поняли. Ничего личного. Я физически-то на работе окреп, драться умел, в школе боксом и самбо занимался. Сумел себя поставить и с помощью кулаков и выражений типа «я за справедливость, я чтоб по-честному». С рядовыми уголовниками разобраться было просто, с паханами сложнее». «Тот самый 1%?» «Да, умные душегубы». Умные без оговорок, а душегубы не потому, что направо и налево ножами чикают, а потому, что губят души глупых пацанов. Которые в других условиях стали бы почти честными тружениками, приворовывающими по мелочи, «Не исключено. Наследственным воровским кланам постоянно нужна новая кровь. Гоните корзины, я отдохнул. Вы совсем не узнаете местности?» «Совершенно. Точно выйдем к Уралу». «И отлично, у меня в Алапаевске замечательный друг. Заодно в Екатеринбург наведаемся, подложим бомбу под Ельцин-центр». Виктор Сергеевич остановился, поставил корзину на землю, протянул ей руку, с недоуменным восхищением пожал. «Наш человек!» «Так папа говорил, был бы террористом, подложил бы бомбу под Ельцин-центр». Дуню не интересовали новые и новейшие истории. Ельцин, Брежнев, Сталин и Ленин были для нее плакатными фигурами из недавнего или давнего прошлого. Она виртуально жила в русском средневековье и была одной из немногих, кто помнил запутанную генеалогию русских князей, историю их кровавой любви-ненависти. «Я читала Варлама Шаламова «Сучья война», — сказала Дуня. «Ваши рассуждения очень близки». Виктор Сергеевич, наклонившийся за корзинами, выпрямился и снова протянул ей руку. «Уважаю. Эту вещь я бы обязал к прочтению всякому юноше, вступающему в жизнь». «И после просмотра фильма о романтике разбойничьей жизни?» «Перед просмотром. Для критичности восприятия. Что мы все обо мне да обо мне? Давайте поговорим о вас. Не учительница и не тренер по фитнесу». «Погодите. Мне интересно, как вы вырвались, университет окончили и стали превосходительством». Шаламова Дуня читала в 10 классе, стянула с прикроватной тумбочки отца. Книжечка-брошюрка была тоненькой, из серии «Библиотеки Огонька». К приходу родителей с работы брошюрка лежала на месте. В это же время они проходили в школе «На дне Горького». Учительница говорила о том, что с помощью образов людей дна писатель поднимает общечеловеческие нравственные проблемы. И особо подчеркивала, что хотя наверняка в ночлежке говорили не литературно и не цензурно, Горькому для создания характеров не потребовалась бранная лексика. Это к дискуссии о допустимости живой речи в художественном произведении. У Горького было литературное дно, у Шаламова — натуральное, художественное и документальное кино. Из Шаламова Дуня помнила, как помнят вкус чего-то мерзкого и отвратительного, эпизод, в котором уголовники развратили собаку, суку, по очереди совокуплялись с ней под гоготы на глазах у всего барака. Поэтому примеры Виктора Сергеевича не показались ей шокирующими. Знание о наличии мерзкого — прививка от очередного рассказа о нем. И второе, что запомнилось у Шаламова — настойчивое утверждение, что уголовников нельзя перевоспитать. Спустя много лет она пришла к выводу, что никакого взрослого человека нельзя перевоспитать. Он может изменить поведение, как переехать в новую квартиру, поменять точку зрения, как сменить прическу, но это будет тот же самый человек в новой квартире и с другой прической. «Ничего интересного», — сказал Виктор Сергеевич в ответ на ее просьбу. «Как веревочки не виться, порезали меня блатные, но сознательно не дорезали, чтобы подыхал мучительней. Сердобольный лесничий нашел, в больничку отвез. Там был замечательный парень-хирург, мы до сих пор дружим, он мне кровный брат. Подштопал, спас и кровь свою перелил. Я маме с папой позвонил, они примчались. У меня денег в схоронке было много, не все прогулял и пропил. Папа, я тебе машину куплю, мама, тебе бриллиантовое колье и шубу». Они смотрели на меня с печалью, мол, «Витя, ты такие надежды подавал. Зачем нам машина и колье, когда наш единственный сын — полуживой инвалид? В армию меня не взяли по причине этой самой инвалидности. Когда домой вернулся, оказалось, что я почти разучился говорить литературно. Экл, мекл, глотая феню и матерщину. В университет поступить не мог, забыл школьную программу. Тут и пошло, как у Мартина Идена. 5 часов сна, остальное — учеба, чтение, основы философии и прочих наук. Это потруднее, чем с 3-метровой косой драгой стебли длиннющей ламинарии срезать под водой и в лодку вытаскивать. Тут воля требуется. В университет поступил и оказался в среде наивных детсадовцев. По возрасту всего на 4 года был их старше. Но эти мелкие спорили о языках компьютерного программирования, а я только и мог задурить девушкам головы рассказами о суровых буднях шишкобоев. А, ерунда. дела давно прошедших дней. Мне всегда казалось, что пословица «яблоко от яблони недалеко падает» ошибочно приписывается негативный смысл. Естественно, что дети повторяют склонности и черты характера родителей, повторяют и хорошее, и плохое. Однако то, что родители считали хорошим для себя, то почему-то плохо для их детей. Учить дайвингу, конечно, легче, чем промышлять в компании уголовников на черном прииске. «Поспорил бы, но неохота. Вы психолог?» — спросил Виктор Сергеевич. «Забавная тенденция», — ответила Дуня. «Раньше было важно знать о специальности, роде деятельности, заработке мужчины, о женщине иное. Какая она хозяйка, мать, добра ли характером, покладиста ли?» «Мир катится к матриархату», — согласился Виктор Сергеевич. «Профессия накладывает. Моя первая жена была педагогом, все воспитывала и воспитывала. Вторая — астрофизиком. Более всего любила смотреть на звезды, фигурально, конечно. В реальности пялилась в экран монитора. А третья жена?» «А третья жена — просто жена», — отрезал Виктор Сергеевич. Дуне понравилось, что он не дал своей нынешней супруге характеристик. Ей всегда казалось, что в обсуждении с посторонними людьми спутников жизни есть элемент предательства. Она чувствовала себя неловко, когда подруги длинно и подробно, с фактами и заключениями, критиковали своих супругов. Ни одна живая душа не догадывалась, что их идеальный брак со Степаном — замок из песка. «Я реставратор», — сказала Дуня. «Ага, нежной ваткой смываем с картины грязь столетий, тонким перышком возвращаем первозданный вид». «Нет», — помотала головой Дуня. «Представьте себе холм, поросший травой, кустарником, мелколесьем. Под этим холмом — храм XIV века, архитектурное чудо русского средневековья. Его немцы разбомбили в первые месяцы войны. Спустя 70 лет дали денег на раскопки. Я тогда еще студенткой была. Руины осыпавшихся фресок 4-метровой высоты. По кусочку бережно откапывали. 3 миллиона фрагментов разложили по 7 тысячам планшетов. Это просто фанерные дощечки с бортиками. Потом стали фрагменты собирать, склеивать друг с другом. Повезло чертовски фантастически спасительно, что перед войной питерские ученые сделали фото и кальки фресок храма. Знаете, что такое кальки?» Виктор Сергеевич кивнул, но Дуня все-таки пояснила. «Прозрачная бумага, калька, накладывается на фреску, и рисунок обводится. Кальки хранились в Русском музее, намотанные на палку. И снова повезло. Сохранились, не истлели, не потрескались. Нам позволили сделать копии. В Средневековье фигуры святых на стенах храмов изображались в 1,5-2 человеческих роста. Поэтому мой рабочий стол 2 на 3 метра. А 80% фрагментов — 1 на 2 сантиметра. «Сейчас он скажет про пазл», — подумала Дуня. Так всегда говорили, когда узнавали о ее работе, не догадываясь, что обижают. Все равно, что сравнивают детскую лошадку-качалку с породистым скакуном. «Гигантский пазл», — сказал Виктор Сергеевич. «В определенном смысле, кусок 15 на 20 сантиметров из 150 фрагментов я собираю месяц. Сейчас он посмотрит на нее, как на пациентку психиатрической клиники с вариантом обсессивно-компульсивного расстройства. Эти больные способны день за днем, лист за листом, заполнять миллиметровыми рисунками бабочек». В ответ Дуня скажет, что тогда гениальных вышивальщиц золотой и серебряной нитью убранств церковных патриархов надо срочно лечить. «Надо иметь дьявольское терпение для такой работы», сказал Виктор Сергеевич и протянул ей корзины без напоминания. «Терпение?» — хмыкнула Дуня, принимая корзины. «Я терпеть не могу терпения», — хорошо выразилась. «Моя работа — это азарт, погружение в мир, затерянный в веках. Компьютерные игры отдыхают в обнимку с романами фэнтези. Это кайф». Она не стала говорить, что слывет одним из лучших подборщиков, что чувствует фреску так, словно ее писал отец, а она малышкой крутилась рядом. Многие кусочки штукатурки превратились в пыль, но ведь и многое сохранилось. Дуню приглашали на работу в Германию. Степан загорелся. На благополучной чужбине при деньгах за 2 сдаваемые квартиры плюс Дунина зарплата он бы мог осуществить мечту. Ничего не делать, жить в сытое удовольствие, и никто не бросил бы на него косого взгляда. На его «давай рванем», она ответила «разве мы голодаем?» Научилась у Степана отвечать на рядовой вопрос вопросом с упреком. Мама про подобный стиль общения говорила, что он разрушительный и бескультурный. Маме очень повезло с папой. В их молодости, или это была уже зрелость, за границу специалисты уезжали именно от голода и невозможности реализовать свой потенциал. «Платят копейки?» — спросил Виктор Сергеевич. «Немцы до сих пор финансируют». «Копейки», — согласилась Дуня. «Немцы давно не подкидывают. Выкручиваемся, гранты выпрашиваем, подработку берем». «Подработку?» — удивился Виктор Сергеевич. «Какого рода?» «По специальности. Не все же фрески в труху разрушились, бывают фрагменты достаточно крупные». «Ой, у нас однажды было!» — рассмеялась Дуня. Так смеются над прошлым ужасом, который спустя время приобретает юмористические черты. Например, шла ты по улице, и вдруг лопнула резинка юбки, и эта зараза упала на землю, и ты споткнулась об нее и упала точнёхонько в лужу. Поднимаешься, грязная и полуголая, на потеху публики. Это случилось с подругой Дуни, и, рассказывая, подруга шутила: «Чтоб мне в тот день не надеть новые трусы!» «На восстановление часовни в соседней области», — продолжала Дуня, — «отвалили денег, мы взяли подряд. Далее представьте декорации. Большой металлический стеллаж, в нем друг над другом поддоны с восстановленными фресками. 3 месяца работаем. Принципиально фрагменты не склеены. Мы хотели показать заказчикам, какую титаническую работу проделали. И тут к нам в мастерскую приходят электрики устанавливать пожарную сигнализацию. Им нужно было подлезть в угол. Словом, стеллаж падает, поддоны летят на пол, фрагменты бьются. Немая сцена. Потом тихий плач одной из сотрудниц, потом Эдик, у нас есть один парень, начинает материться как уголовник, и я ловлю себя на том, что тихо скулю, арию подхватывают, и теперь уже скулит весь хор. Электрики напугались и стали предлагать: «Давайте мы вам поможем все это собрать». Виктор Сергеевич коротко хохотнул и по-деловому заключил: «Подобной мастерской нужен хороший пиар-менеджер. Соцсети, интернет на полную катушку, какие-нибудь звезды, шмонзды, олигархи на экскурсию, предвыборная кампания губернатора и прочая лабуда. В смысле, привлечение внимания и кошельков общественности». «Чем хорош матриархат, которого вы страшитесь?» — ответила Дуня. «Тем, что женщины проще и героически, не побоюсь этого слова, наступают на горло своим желаниям, мечтам и склонностям. Вместо того, чтобы заниматься любимым делом за рабочим столом, руководитель нашей мастерской исполняет пиар-пляски». Сзади послышался шум мотора. По дороге им часто встречались развилки, они не сворачивали на боковые дороги, приняв решение держаться самой накатанной. Они встали в центре дороги, не объехать, корзины поставили на землю и принялись энергично махать руками, когда показался старенький «Жигуленок». Машина затормозила, бросились к окну водителя. «Мужик, выручай, подвези», — с подкупающей искренностью и благородной мольбой проговорил Виктор Сергеевич. «Вам куда?» — спросил дядька. Это был просто дядька, среднестатистический дядька за рулем битой ржавчиной машины. «Мне в вырубке», — сказала Дуня, «а ему то ли в Пересказово, то ли в Недроги». На лице дядьки возникло подозрение. Виктор Сергеевич незаметно для водителя, но ощутимо для Дуни щипнул ее за бедро, мол, заткнись. «Брат, заблудились», — говорил Виктор Сергеевич. «Она отсель, а я хрен знает откель, в гости приехал. Дернула нелегкое за грибочками сходить, в лесу столкнулись». «Вы еще про обстоятельства расскажите», — тихо проговорила Дуня, поглаживая бедро. «Вы куда едете?» — спросила она дядьку водителя. Он назвал деревню, Дуня быстро сообразила. «Подбросите нас до перекрестка с Тарасовкой». «А сама-то откуда?» «С языка». Виктор Сергеевич посмотрел на нее удивленно, а дядька кивнул. «Сашко, привет, седайте». Дуня и Виктор Сергеевич обогнули машину, застыли у багажника. Куда как ни в него корзины ставить. Дядька вышел, открыл багажник, продемонстрировав, что сюда не втиснуть даже ладони. Какое-то тряпье, мотки веревки, канистры, ящики с инструментами, прочие железяки, кажется, запчасти. Автомастерская на колесах. «Силен», — оценил Виктор Сергеевич. «Уважаю, Витя», — протянул он руку. «Аналогично, тезка, тоже Витя», — ответил на рукопожатие дядька. «А это Евдокия Олеговна», — представил Дуню Виктор Сергеевич и с каким-то хитрым прищуром чуть закатил глаза. В ответ было понимающее подмигивание. Это мужская солидарность. Полная с горкой грибов корзина Вити-водителя стояла впереди на пассажирском сиденье. Дуня и Виктор Сергеевич, усевшись на заднее сиденье, держали свои корзины на коленях. Как же хорошо было ехать. Пусть по ухабам, пусть в машине, которая дребезжала, как консервная банка, привязанная к собачьему хвосту. Но ехать, дать отдых спине и конечностям. «Я помолодел на 30 лет», — шепнул Дуне Виктор Сергеевич. Она поняла эту фразу только когда он принялся обсуждать с Витей водителем достоинства и недостатки «Жигулей». Говорил со знанием дела, сравнивал модели, подвергшиеся улучшениям или ухудшениям. Водитель поддерживал разговор с удовольствием, а Дуню обсуждение поплавков в карбюраторе не занимало. Она думала о странно доверительном общении с Виктором Сергеевичем. Дуня нелегко сходилась с людьми. Виктор Сергеевич тоже не производит впечатления человека «душа нараспашку». Однако они почему-то говорили так, словно в прошлом имели многие часы и дни притирки друг к другу. Словно в предыдущей жизни убедились, что одной группы крови, то есть свои по духу. Дуня укачала, не заметила, как заснула. Очнулась от теплого и нежного дуновения в ухо. «Дуняша, мы приехали». Машина стояла. Корзины Виктор Сергеевич пристроил рядом с собой на сиденье, одна на другую. Его была нижней, грибы в ней точно подавятся. Виктор Сергеевич обнимал Дуню, возлежащую на его груди. Кажется, прежде чем шепнуть ей на ухо, он поцеловал ее в висок. Дуня выбралась из «Жигулей», потрясла головой, прогоняя сон. Он был какой-то сладкий, про что-то детски хорошее. Витя подвез их не к перекрестку, как договаривались, а к тещиному языку. Витя водитель и Виктор Сергеевич трясли сцепившиеся в пожатии руки и говорили про приятное знакомство и про какую-то запчасть, которую Виктор Сергеевич достанет Вите-водителю.